Глава 5, часть 3. Следующие слова являлись чистой правдой. «А что станется со мной? Я не хочу жениться на знатной безмозглой пустышке. С леди Пембрук мы испытываем хоть какие-то чувства друг к другу. Она не глупа, умеет поддержать беседу, обучена грамоте, хороша собой, да и знакомы мы с раннего детства». «Я помогу найти твою белошвейку. Какая разница, кто взойдет на супружеское ложе графа, если сердце все равно занято другой женщиной?» Горячо возражал барон. «Изабель станет твоей наложницей и всегда будет рядом». «В том-то и беда», — протянул Бетфорд, качая головой. «Снова загадки». Блондин в раздражении стукнул кулаком по деревянным перилам. «Я открылся. Почему бы и тебе не сделать то же?» «У меня все намного труднее». «Женщина не иголка. Она не может пропасть бесследно». Кевин замолчал, заметив смертельную тоску в глазах брата. Страшная догадка, разрушающая его мечты, пронзила сердце. «Изабель мертва?» «И да, и нет». Ричард вздохнул. Вот и пришла его очередь открывать сердце. «Она приняла постриг и стала монашкой?» Граф криво усмехнулся. «Если бы так, выкрасть монахиню намного проще, чем достать из могилы». «Так все-таки мертва?» «Я же сказал и да, и нет!» Теперь чуть не сорвался на крик Бетфорд. Кевин не отступал. Он твердо решил вывести брата на откровение. Смотреть и дальше, как тот с каждым днем становится все мрачнее, не было мочи. В конце концов, от его раздраженности страдали не только слуги, но и Гвен. «У меня голова идет кругом от непонятных намеков. Скажи все как есть, не будь трусом». Ричард перевел взгляд на показавшийся вдалеке берег. Отличный повод увильнуть от разговора. «Ты не поймешь и не простишь. Да и времени нет». Кевин понял его намерение и придержал за рукав дуплета. «А ты попробуй. Мы можем продолжить в твоей каюте». Возвращаться в тесноту крошечной комнатки не хотелось. Ричард огляделся по сторонам. Несколько матросов, свободных от вахты, спали в повалку на куче тряпья, брошенного прямо под главной мачтой, готовые по первому крику наблюдателя занять места для швартовки, не желая прятаться на короткое время в душном трюме. Рулевой с помощником переговаривались, обсуждая, что станут делать, ступив на французский берег. Споря, шлюхи в каком порту упитания, а подаваемая в тавернах выпивка дешевле. Никому из них не было дела до разговора хозяев корабля. Матросы подчинялись капитану. «Я знаю, что стало с Изой, и неспроста говорю, что она не жива и не мертва». Граф проглотил подступивший к горлу комок. Кевин не торопил и молчал, видя, как сложно брату. «Помнишь, на турнире жеребец графа Праденса встал на дыбы и опрокинулся вместе со всадником, из-за чего он воткнул в себя заточенное боевое копье?» «Как такое забыть? В тот день ты мог остаться на ристалище мертвым». Ричард перебил, стремясь побыстрее закончить фразу. У школы выставлять себя идиотом, то ни к чему растягивать время. «Она не дала сделать этого». «Кто она?» «Изабель». Барон с опаской смотрел на брата. Тот либо заболел, либо начал заговариваться. То и другое было одинаково плохо. Слишком яркие воспоминания, смешанные с неосуществимыми мечтами, способны любого сделать безумным. Ричард видел мучающие Милтона-младшего сомнения. Он горько усмехнулся и, запустив пальцы в густую бронзовую копну, взъерошил волосы. Если после его признания барон призовет лекаря или священника, он его не осудит. «Я говорил, что ты не поверишь». Но Кевин остался стоять на месте, широко распахнув глаза от удивления. «Прости, получается, никто, кроме тебя, ее не видел?» «Не видел и я, лишь почувствовал ее присутствие, как бывает между давними любовниками. Это очень сложно объяснить. Запах волос, ощущение, что ее тело рядом, что дышишь одним воздухом». Граф в отчаянии махнул рукой. «Не знаю как, но она точно была там». Ты пытаешься уверить меня, будто живая женщина осталась невидимой для тысячи глаз? Вот потому я молчал. Правду о новой сущности Изабеллы слишком сложно понять. А тем более принять происходящее с ней. Я сам шел к этому не один месяц. Хочешь сказать, она умерла и стала призраком? Ричарду не хватало доходчивых слов объяснить то, чему, собственно, не было объяснения. В этот момент проверялась вера братьев друг в друга. Умерла, да, но превратилась не в призрака, нет. Она намного страшнее привидения. «Так кто же тогда?» Граф Бетфорд снова огляделся. Ни один человек, кроме брата, не должен был услышать этого слова. «Вампир». Тихий шепот раскатом грома ударил в уши претендента на руку Гвен, переворачивая его сознание. Изумлению Кевина не было предела. Он отказывался принимать истину слов брата. Признать их правдой мешала не только вера в Бога, но и его неверие во все потустороннее. «Ты утверждаешь, что россказни пустословов о кровососах — истина? Что мертвые способны оживать и находиться незамеченными среди живых?» Тихим голосом спросил младший Милтон с выражением глубокого потрясения на лице. Ричард и не ожидал, что барон сразу примет его слова. «Ты можешь не верить». Но это правда. Я не знаю, как это делает Изабель, но сам не раз видел ее совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, всего несколько мгновений, но так же ясно, как сейчас тебя. Этого не может быть, разве что она призрак. Граф снова ухмыльнулся. Бесполезно выть и рычать в бессилии. Если уж начал говорить, то нужно постараться убедить брата хотя бы какими-то фактами. Я покажу тебе письма человека, нанятого мной для поисков Белошвейки и помощника кузнеца. Мы знаем не все из творившегося в графстве после нашего отъезда. Он немного помолчал, прежде чем выложить свои последние предположения. Ты не задумывался, почему матушка именно сейчас прислала нам обереги? Это после столького времени странствий. Что ты хочешь сказать? Кевин искренне недоумевал, отчего брат пытается связать известие о новой сущности Белошвейки с матерью. «Леди Бетфорд знает о появлении вампиров». «Вампиров? Ни одного?» «Нет, по крайней мере двоих. Мужчины и женщины. Тот кровосос не Дотсон, а вот восставшая из мертвых точно Изабель». Известие, что вампир не один... И опасные нежити бродят в пределах графства, иначе Жаклин не ведала бы о них, удивляли барона безмерно. Почему тогда все молчали об этом? Но он видел отчаяние в глазах Ричарда и начинал постепенно верить ему. Да и кому доверять, если не столько раз приходившему на помощь в самые трудные минуты человеку? Брат помогал ему в любых сложных ситуациях. Он любит его, непутевого разгильдяя, несмотря ни на что. «Почему бы тебе не допросить Сенешаля? Может, он знает всю правду?» Граф вздохнул с облегчением, почувствовав перемены в голосе барона. Тот не счел его сумасшедшим и даже пытается помочь разобраться во всем. «Уже расспросил, но старик слишком мало осведомлен о происходящем в округе. В первом путешествии, когда я вынужден был покинуть Изабеллу, а она, воспользовавшись моим отъездом, сбежала. Он сопровождал меня, а значит, ничего не знает о тайном венчании Белошвейки и Дотсона. В этот раз его отослали на утро после нападения разбойников на дворец». «Разбойников? Кто-то посмел ограбить замок полный солдат?» «И я был удивлен не меньше твоего. Очень странное нападение». «Ничего не украли, только убили палача да освободили узников, томящихся в темнице. А потом попытались проникнуть в покои графини». Крик альбатроса, одиноко парящего в затянувшемся тучами небе, ударил по нервам, показавшись дурным предзнаменованием. Кевин побледнел. Сколько еще тайн брат скрывает от него? «Почему я узнаю только сейчас? Матушка не пострадала? Уж об этом ты мог сказать сразу?» Вспылил он, повысив голос. «Нет, не пострадала. Но почему-то надела вуаль. Наверное, в попытке скрыть от людей страх в глазах или... Что «или»? Сенешаль говорил, что на полу в покоях графини заметил скрытые свежей соломой пятна крови. Ее пытались убить? Удивление барона грозило перерасти в ярость, и Ричард поспешил его успокоить. Это вряд ли. Вампиры обладают огромной силой. После их нападения матушка бы не выжила. Пойми, она что-то скрывает ото всех. Кевин оперся руками о борт корабля. Признавать, что мать намеренно обманывает их с графом, не хотелось. Я окончательно запутался. Качал он головой. Кто и зачем пробрался в дворцовые покои? Причем тут твоя белошвейка? Вот это и я хотел бы знать. Но, судя по оберегам, Тильда ведает, от какой силы они способны нас защитить, и очень боится, что нечисть отправится в погоню за нами. За нами? Изабель несколько раз угрожала мне в тех видениях, посылая проклятие. Голос графа наполнился горьким сожалением. Она больше не кроткая влюбленная девушка. Она монстр. Прекрасная, покрытая кровью убийца.